необузданный ум – злейший враг живого существа. Если дать ему волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и в конце концов полностью подчинит себе живое существо. При всей своей эфемерности он обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О царь! Срази же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя и верховной личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил. Необузданный ум – злейший враг живого существа. Если дать ему волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и в конце концов полностью подчинит себе живое существо. При всей своей эфемерности он обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О царь! Срази же этого врага оружием служения, лотосным стопам духовного учителя и верховной личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачай Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Есть простой прием, с помощью которого можно победить ум. Не обращать внимания на то, что он нам говорит. Ум постоянно требует: сделай это, сделай то. Но мы должны научиться игнорировать его распоряжение. Нужно не подчиняться уму, а наоборот, постепенно приучать его подчиняться душе. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что очень полезно каждый день рано утром и на ночь хорошенько колотить свой ум башмаком. Тогда мы сможем обуздать его. Именно к этому призывают все шастры. Иначе мы обречены всю жизнь плясать под дудку своего ума. Еще один надежный способ обуздать свой ум – это служить Господу, неукоснительно выполняя указания духовного учителя. В этом случае ум сам будет подчиняться нам. Шри Чайтанья Махапрабху, давая наставление Шриле Рупе Госвами, сказал: «Брахмананда брамите кана бхагьяван джива, куру Кришна прасады пая бхакти лата биджа». Чайтанья Чайтамрита, Матхи, 19.151. Наша истинная жизнь начинается тогда, когда Гуру и Кришна, Верховная Личность Бога, сажают в нашем сердце семя преданного служения. И если мы будем повиноваться указаниям духовного учителя, Кришна избавит нас от необходимости служить уму. Уму, не ему, а уму. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Джада Бхарата дает наставление Махараджа Рахугани». Тривьяменам тат адабравирьям, упекшая дхедхитам апраматтаха, гурур харир чаранопасанастро, джахи вайликам свайаматма мошам. Необузданный ум – злейший враг живого существа. Если дать уму волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и в конце концов полностью подчинит себе живое существо. При всей своей эфемерности он обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О царь, срази же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя и верховной личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил. Омагьянти мирандасья гинанджана шалакая чакшурунмритам яна тайсмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Ману Виштам Запитам Яна Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяш Чакри Пасинкубья Эва Чапатитанам Павайни Бьо Вайшнаве Бьо Наму Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Сия Вайта Радхава Шри Васуди Гоура Бхакта Бринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, последний стих, то есть завершающий вывод. этой главы, какие же наставления дает Джадабхарата Махараджа Рахугами? И в чем же наставление? Мы всегда просим духовного учителя, дайте нам наставление. Каждый подходит к гуру и говорит, дайте мне наставление. Каждый хочет получить личные наставления, чтобы потешить свое ложное эго. Что это означает? Каждый хочет личных наставлений, чтобы потешить ложное эго. Живое существо, когда оно находится под влиянием ложного эго, это называется, чем больше оно находится под влиянием ложного эго, тем оно более неквалифицировано. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Хакур в Мадхуре Кадамбине в своем труде описывает так называемые адхикары, то есть ступени квалификации, ступени освобождения от ложного эго путем привязанности к служению духовному учителю и Господу Кришне. Что это означает? Он объясняет эту систему, которая называется Юкта-Вайрагья. Юкта-Вайрагья. И с самого начала он дает смысловой оттенок Юкта-Вайрагья, где употреблен стих из Бхагавад-гиты. Дорогой Арджуна, любая деятельность может быть причиной освобождения, и та же самая деятельность может стать причиной чего? Рабства. Причиной рабства. Одна и та же деятельность может стать причиной освобождения, может быть причиной, вернее, любая деятельность. И та же самая деятельность может стать причиной рабства. То есть Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур начинает с того, чтобы ученик или тот, кто просит этих наставлений, был готов более глубоко проникнуться в суть наставления. В чем же суть? Что именно это наставление, если оно будет воспринято не в правильном умонастроении, может стать причиной проблемы. И то же самое наставление может стать причиной возвышения живого существа и освобождения от всех проблем. И Шрила Прабхупада в соответствии с этим в науке самосознания описывает историю Нарады Муни и змеи. Также впоследствии он описывает историю Нарады и охотника. Описываются два способа принятия наставлений или желание получить наставление, чтобы освободиться от разных несовершенных влияний и стать совершенными. Змея в одном случае, она чуть было не погибла, так и не получив реализации, а более того, настроив свой ум оскорбительно по отношению к духовному учителю, или как бы желая получить без мозгов, то есть не употребив разум. И во втором случае охотник принял очень серьезное указание духовного учителя и как бы достиг духовного совершенства. Вы помните, да, когда он пришел со своим другом, он увидел, что охотник, он как бы, чтобы подойти даже к своему гуру Махараджу, перепрыгивает с какого-то места на место. И тот человек, который был с Нарадой, он сказал, что это за танец такой, чему ты его научил? И Нарада сказал, я что-то сам не пойму, что это он тут пляшет так, что он так себя ведет. И когда охотник подошел, он сказал, ты почему так что-то плясал, тут отплясывал? Он говорит, да нет, Махарадж, я боялся раздавить муравьев. Так же, как Джадабхарата плясал с этим паланкином. Это все результат правильного принятия наставлений духовного учителя. То есть в одном случае развилось очень сильное чувство заботы и любви ко всем живым существам. В другом случае развилась тупость, эгоизм и желание такого глупого продвижения. Но и в том, и в другом случае были даны указания, были даны наставления. Итак, Джадабхарата точно так же дает наставление Махараджа Рахугани о том, каким образом живое существо может вырваться из плена страданий. Говорится, ни о каком преданном служении не может быть и речи, если человек страдает. Если человек страдает, то эта мысль избавиться от страданий постоянно преследует ум. Шрила Прабхупада давал такой пример. Невозможно наслаждаться мороженым, если у вас в руках мороженое, если у вас в ботинках битое стекло. Вы не можете наслаждаться этим. То есть, даже держа в руке мороженое, и вроде бы оно хоп, но вот это битое стекло вас будет беспокоить больше, чем желание наслаждаться. Поэтому человек, вы видели, как человек сразу начинает вести? Он сначала хочет избавиться от страданий и потом насладиться мороженым. И то, и другое – результат его определенной деятельности. Битое стекло – результат его неправильной деятельности. Мороженое – результат его правильной деятельности. И чтобы насладиться плодами своей благочестивой деятельности, человек хочет избавиться в первую очередь от страданий. Потому что, страдая, наслаждаться почти невозможно. То есть это не приносит истинное наслаждение, даже материальное наслаждение. Поэтому живое существо в этом страдании, оно, естественно, побуждаемое в первую очередь не мороженым наслаждаться, а в первую очередь избавиться от стекла. И оно очень энтузиастично. И в этот момент оно откладывает мороженое, замораживает его, да, в холодильник, или оно ложит его в сторону и очень быстро пытается освободиться от проблем. И в этом своем энтузиазме Шрила Вишванатха Чакраварти Такура описывает этот уровень уцихамая, энтузиазм неофита или энтузиазм новичка. Поэтому он выглядит как чистый преданный, потому что он так рьяно служит, так здорово служит, что просто потрясающе. И что? И он при этом не наслаждается. И поэтому на первой ступени мы видим, как люди, они прямо как чистые преданные, они вообще не наслаждаются ничем. И они так сильно сконцентрированы на служении. Почему? Потому что их желание выковырить это стекло из ботинок. О каком наслаждении может быть речь? Как можно наслаждаться, когда человек в таких проблемах находится? Адхьятма, адхипхута и адхидайва. И до тех пор, пока человек не почувствует, что его уже не беспокоит это битое стекло, он не обратится к мороженому. Итак, человек сначала избавляется от материальных проблем, от грубых страданий. И в первую очередь называется процесс клешакни. То есть он избавляется от первых слоев, то есть от грубых слоев авидьи. Как только он освобождается от грубых слоев авидьи, он также освобождается сразу от грубого слоя асмиты. То есть что такое авидья? Невежество в духовной жизни. Он узнает о том, что оказывается при помощи каких-то религиозных обрядов можно вытащить стекло из ботинков. И он очень вдохновлен, поскольку все живые существа, в первую очередь, на первой ступени, все мотивируют материально, что они хотят наслаждаться материально. Но понимают, чтобы наслаждаться, нужно избавиться от страданий. Поэтому они очень энтузиастичны. Почему? Потому что они хотят наслаждаться. Поэтому они так служат, как чистые преданные. Они хотят наслаждаться. Чем они хотят наслаждаться или кем? Они хотят наслаждаться любовью к Богу. И они хотят наслаждаться Кришной. Это довольно искреннее их желание. Почему? Потому что у них еще сохранились и сохраняются материальные представления о любви к Богу. Материальные представления о духовном прогрессе и материальные представления о наслаждении в этом процессе. Поэтому они так рьяно и так здорово начинают служить. И так они мотивируют материальными всем это. Даже когда мы слышим, что они все это делают ради Бога, но их представление, как делать для Бога и что, постоянно мотивируется желанием избавиться от страданий. И поскольку люди не квалифицированы, это точно так же, как человек, если ему показать анализы его крови, он ничего не поймет. Если даже вы ему говорите, он не ощущает, что у него такие анализы. Кто ощущает анализы своей мочи? Никто. Кто ощущает анализы своей крови? Никто. Любые анализы мы не ощущаем. Что вот у нас сейчас, так чувствую, билирубин поднимается, так где-то 75, так 76, так 78 почувствую, или нет, так снижается, чувствую, так где-то. То есть нужны более совершенные приборы, и мы видим, как давление меряет и все. Мы что-то чувствуем, но совершенно ничего. А иногда есть те процессы, которых мы вообще не чувствуем, даже не подозреваем о них. Точно так же и новичок, он даже не подозревает о том, что он материалист. Он полностью, находясь под влиянием вот этой иллюзии, что он только служит Кришне и только ради чистого преданного служения, он находится в этом состоянии, которое называется уцихамай. Ложный энтузиазм новичка. Итак, этот ложный энтузиазм новичка всегда сопутствует живому существу на всех стадиях преданного служения. Ложный энтузиазм первой инициации, когда человек получает гуру-дикшу. Вот он получил инициацию, и у него опять начинается уровень какой? Уцихамая. Получил вторую инициацию только что, вот, брамана. У него опять проявляется уцихамая. И получил он саньяс, у него опять проявляется уцихамая. Такова система духовной жизни, что на каждых ступенях проявляется свой уровень ложного энтузиазма. Уцахи. Также проявляется свой уровень ганатарала, да? То есть когда человек думает, мне мешает продвигаться вот это. То есть он думает, что какие-то посторонние объекты затрудняют его продвижение. И вот Джагабхарата здесь пишет, необузданный ум – причина всех проблем. Ни одно живое существо, ни одна болезнь нас не может остановить. Ни одна проблема в уме нас не может остановить. Ни одно живое существо нас не может остановить. Никто нас не может остановить. Ни один полубог. если мы обуздаем свой ум и поймем природу ума. Поймем природу материального ума. Поймем природу ложного эго. Поэтому все наставление Джада Бхараты — это уникальное наставление. Практически оно полностью соответствует наставлению Бхагавад-гиты. Полностью, 100%. Вот здесь каждая шлока, каждый стих наставления Джада Бхараты царю Рахугани полностью соответствует, каждый стих соответствует стиху Бхагавад-гиты. То есть тому умонастроению. Форма изменилась, а суть идеально проходит. Полностью вся. Идеально. И здесь 17 стихов. Если вы откроете главу, где Кришна дает наставление, вы увидите там тоже 17 стихов в Бхагавад-гите. То есть по разделам, по этим 17 разделам он провел, по этим ступеням, ангам, Кришна точно так же проводит Арджуну. И Джадабхарата также. Смотрите, Джадабхарата — махатма, полностью освобожденная душа, которая находится в равной степени, как сверхдуша себя ведет. Почему? Потому что он атрибут Кришны. Так вы знаете, да? Что он сын кого? Ришабхадева. А кто такой Ришабхадева? Кришна. И все его дети — необычные живые существа. Они тоже так же относятся к определенной татве. И царь Рахугана, как бы такой, Рахугана означает великий объединитель в переводе. Великий объединитель. То есть он был величайшим царем. То есть он почти как Арджуна в то время. И между ними происходит точно такой же диалог. То есть Джадабхарата дает ему наставление. И он очень смиренно, смиренно, с чувством смирения. Итак, мы приходим. 5 органов чувств плюс ум. Что это означает? 5 органов чувств плюс ум. Вот представьте, у нас слуховой аппарат есть. Есть очки. Есть перчатка. Что еще есть у нас там? Нет. Ложка. Что у нас еще должно быть? И вот этот мегафон. Да? Или что там? А, нюх! И значит, у нас там что предназначено для того, чтобы нюхать? Какой прибор есть? А? Как это нет? Есть? Есть приборы для того, чтобы нюхать? Вот такие штучки давно в полках. О, противогаз. Противогаз, правильно. Противогаз. Представим, вот это приборы. Это то, чем чувствует кто? Человек. Через что мы можем почувствовать что-то? Вот точно так же уши, глаза, язык, этот нос и все остальное. Это лишь приборы, через которые чувствует кто? Ум. Ум. Таким образом, 5 приборов плюс ум. И когда русский перевод начинается, книг, русский перевод, то человек не совсем как бы осознает, поскольку он и так не квалифицирован, еще по-русски так перевели, и он как бы не совсем соображает, что происходит. И он думает, я глазами чувствую, я ушами чувствую, чувствую языком, чувствую носом. Но чувствует только ум. Чувствует только ум. Больше ничего не чувствует. Почему мы чувствуем боль? Ум. Ум пронизывает все ум. Или как говорится, асмита шакти, то есть энергия ложного эго, оно тонко пропитывает все субстанции. И оно пропитывает чем? Через что действует ложное эго? Первая трансформация. Через ум. Ум. Ложное эго в уме присутствует. Этот тонкий ум, вернее, вот эта вот трансформация ума, порождает тонкую трансформацию языка. И потом следующая ее тонкая трансформация — гениталии. Итак, ложное эго действует на вот эти 3 объекта: материальный ум, язык и гениталии. Язык — это значит еда и речь. Что ест человек и что он говорит. Ум — что он желает и что он чувствует, какие чувства он хочет удовлетворить свои, поскольку там всякие желания. И гениталии — высшая форма наслаждения материальная. Высшая форма наслаждения. Итак, до тех пор, пока человек не понимает, что происходит с его жизнью, что происходит с его умом, он может не разобраться, что же такое духовная жизнь, что я должен чувствовать. И вот Кришна говорит, тот, кто предложит мне цветок, воду, с любовью и преданностью. Любовь — это чувство, и преданность — это чувство. Забота – это чувство. Подчинение – это чувство. Смирение – это чувство. Чувство – смирение. Смирение – это не какое-то действие. Смирение – это чувство, приводящее к определенной деятельности. Если у вас нет этого чувства, то все это действие бесполезно. Потому что только чувство, оно, соединяясь с действием, дает определенный эффект. Чувство с действием. Поэтому Прабхупада описывает науки самосознания. Что? Вера или деятельность? Вера или деятельность? И этот вечный вопрос поднимается. Вера или деятельность? Христиане говорят, веры достаточно. Христос уже за нас подействовал. Прабхупада говорит, лицемеры. Действие и вера, она неразделима. По действиям можно видеть веру. Как вы можете чувствовать что-то, если вы не действуете? Вы не чувствуете Бога. Вы не любите Его, потому что вы не действуете так. Итак, чтобы понять, что же это такое чувство преданности, и вот он здесь говорит, служи Ему очень усердно. Само усердие – это что? А? Что такое усердие? Чувство. Оно порождено из чувств. И мы вчера с вами разбирали этот вопрос. Как же можно действовать? Как же можно действовать? Почему одни преданные проповедуют, получают милость духовного учителя, радуют духовного учителя? Служат ему. Значит что? Они обуздывают свой ум. Они обуздывают свой ум, то есть освобождаются от этого вожделения путем привязанности к духовному учителю. А как они привязываются к духовному учителю? Они очень серьезно настроили, в этой науке настроены, обрадовать духовного учителя, радовать его. Радовать духовного учителя, не Кришну радовать. Говорится, никто не может обрадовать Кришну, не обрадовав духовного учителя. И когда человек под влиянием своего эго находится, то это ложное эго скрывает это знание. Таким образом, почему мы видим, кто-то плохо служит, а кто-то хорошо, по-настоящему, если сбросить всю иллюзию? Только по причине своего ложного эго, которое скрывает истинную природу души. Истинное знание сокрыто ложным эго. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхак, которые думают, что служат Кришне. И он говорит, так много бхак, которые думают. Что там они думают-то? Кто помнит? Я вот каждый раз. Нет. Кто помнит? Цитата. Дальше что ли? Да нет, вот цитату сколько раз уже повторял. Вы так и не запомнили. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат мне. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Так много бхак, которые думают, опять же, ложное эго. Ложное эго скрывает истинное положение служения. И человек начинает думать, что он обладает сознанием Кришны под влиянием ложного эго. И думает, что то, что он делает, есть преданное служение. Таково ложное эго. Так оно могущественно. И он говорит, это природа ума. В прошлом стихе, вчерашнем, помните, да, почему, когда мы говорим ум, вот этот вот, мы имеем в виду, что? Ложное эго. И вчерашний стих начинается. Итак, ложное эго обусловленной души, ее ум, является причиной всех ее несчастий в материальном мире. Пока душа не поймет этого, ей придется и дальше бродить по вселенной и страдать от адхьятмы, от хибхуты и от хидайвы. От болезней, от всяких психических проблем другие живые существа задолбят. И еще силы природы законают. Получая все новые и новые материальные тела. В уме коренятся болезни, скорбь, иллюзия, привязанность, жадность, вражда. И из-за этого душа томится в плену материи и ошибочно считает себя частью этого мира. Необузданный ум – злейший враг живого существа. Если дать уму волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и в конце концов полностью подчинит себе живое существо. Вот почему мы и видим люди, которые даже внутри сердца понимают, что это неправильно, а все равно делают неправильно. И ум им подбрасывает, почему ты не будешь делать правильно? Если сейчас рассмотреть любого такого, ну, даже раз инициированного, если уж он совсем уже не отошел от всего. Хотя есть и такие ступени. Полное погружение в иллюзию. Поэтому Прабхупада пишет, так много бхакт. Их очень много, их не половина. Их больше половины во всем движении. И Прабхупада пишет, так много бхакт. Бхакты это значит те, кто культивирует бхакти-йогу. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Это все происходит под влиянием ложного эго. И мы видим, как очень огромное сообщество, движимое ложным эго на самом деле, движется не к Кришне, а совершает благочестие, благочестивой деятельностью занимается. То есть кармой. Иногда они начинают увлекаться гьяной, иногда даже йогой. Но бхакта, бхакта, вот почему Кришна и как бы эта защита, она как бы ослабевает. Потому что Кришна говорит, я бхактаватсала. То есть бхакта это тот, кто правильно действует. Квалификация в том, что правильно действует. Отбросить ложное эго. Поэтому он сказал Арджуне, если ты не станешь действовать в моем сознании, а будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Когда человек начинает руководствоваться ложным эго, тогда защита исчезает. Защита исчезает. Вот почему эти люди, которые все время действуют по собственной прихоти, их все время все критикуют, все время атакуют. Это Адхипхута. Кришна так устраивает. Потому что каждый другой становится оружием в руках Кришны, чтобы атаковать его неправильное положение. Вот почему, когда человек неправильно действует, у него всегда проблемы с умом, всегда проблемы с телом, всегда у него куча проблем. Что такое проблемы с умом и с телом? Кто-то говорит, вот, чистый преданный, один болел. Нет, дорогие мои дети. Эти люди не страдают от проблем ума и тела. Вот в чем, что они сильные. У них хоть какая болезнь, а они продолжают служить, и они всегда энтузиастичны и вдохновлены. И мы читали, помните, Радханатха Махарадж описывает про эту Кунти. Не дай Бог, у нас была бы такая болезнь, мы бы умерли бы от одного горя. Никто бы ничего делал. А она на тележке каталась, распространяла книги, всем проповедовала, всех любила, со всеми сотрудничала и духовных учителей еще вдохновляла. Они не страдают от этой адхипхуты. И адхидаева на них не действует. Потому что они уже не есть это тело. Но когда человек действует под руководством своего ложного эго, что это означает? Начинает отождествлять себя. Все эти планы и цели преследовать неправильные. То это усиливает телесную концепцию. Значит, любая проблема в уме и в теле причиняет ему такое сильное страдание, что он полностью попадает под власть. Подчиняет. Это страдание подчиняет ум. А ум должен служить Кришне. И все должно служить Кришне. И ум полностью в подчинении начинает служить телу. Лечиться, что-то там выискивать, сражаться, враждовать, скорбеть и так далее. Привязываться, отвязываться. Он начинает заниматься чисто материальной деятельностью. И поэтому духовное положение живого существа покрывается материальным положением. И оно лишь ложно начинает думать, что все, что я делаю, на самом деле, это Кришне угодно. Это на самом деле приведет меня к духовному. Потому что гуру так сказал. Но гуру так не говорил. Потому что положение гуру нематериальное. И говорится, когда мы воспринимаем положение гуру материально, это называется гуру апаратхи. Это оскорбление духовного учителя. И до тех пор, пока человек не проникнется в положение вот этих всех вещей, то есть различия не увидит, а чтобы увидеть различия, нужен интеллект. То есть тонкая природа ума. Тонкие ткани головного мозга, о которых все время твердит Шрила Прабхупада в каждом произведении. Развить тонкие ткани головного мозга. И мы видим, как людей очень хорошо работают голова, как зарабатывать деньги для своей семьи. Но у них вообще не работает голова, как заработать деньги на служение Кришне. И они думают, что они духовные. У них очень хорошо работает голова, как объединить вокруг себя. Но у них вообще не работает голова, как объединить всех вокруг своего авторитета. И так далее. Я могу перечислить вам тысячи, сотни причин, когда точно можно определить, что человек руководствуется ложным эго. Ложным эго. Как? Гуру доволен ли этим? Доволен ли этим положением духовный учитель? Доволен ли именно такой деятельностью, такими планами и такой позиции ученика? И вот тогда выступает опять же эта квалификация. Квалифицированы мы понять, квалифицированы ли мы спросить, как спросить, смотрите, даже вопросы. И здесь Джада Бхарата говорит, Атату Брама Джигьяса, что из большинства людей, он говорит, которых я встретил, никто не задавал мне вопросы касательно абсолютной истины. Хотя каждый пытался говорить, как мудрый человек. Каждый пытался говорить, как мудрый человек. Но спрашивал под видом Кришны о семье, о семейной жизни, о детях, о материальном благосостоянии, о своей славе, о почестях и так далее. Ни один, он говорит, почти не спрашивает. Под видом духовных вопросов на самом деле они спрашивают только об этом. Что это означает под видом? То есть они говорят о Боге, но подразумевают вот эти цели. И он говорит, я не слышал вопросов о Тату Брама Джигьяса. Не слышал. Говорится, только с этого момента начинается какое-то определенное продвижение, когда у человека в голове появляется вопрос Атату Брама Джигьяса. Чтобы в голове появился этот вопрос, человек должен стать каким? Смиренным. Что такое смиренный? Чувство падшести. И в 11-й песне Шримад Бхагаватам описывается, как Брама дает наставление. Брахма, он говорит, надо пока, до тех пор, пока живое существо не ощутит свою падшесть, не поймет, что оно падшее, и не смириться с тем, что оно здесь никогда само не сможет стать счастливым. Никогда. Нет такого положения. Кришна не устроил так материальный мир, чтобы кто-то здесь достиг счастья материального. Никто никогда не будет удовлетворен материально. Никто и никогда. Такова природа. Изначально Кришна устроил этот мир, чтобы причинить беспокойство живому существу. Это его план. Создание материального мира. Обеспокоить тех, кто руководствуется ложным эго. И здесь же, в этом материальном мире, насладить тех, кто руководствуется его сознанием. Таким образом, для преданных этот материальный мир может стать какой? Каким? Лила-кшетрой. Для непреданных чем? Курукшетрой. Войной. И они только в горе сражаются за свои семьи, за своих родных, близких, за свои земли, за свои деревни. Они бьются за что угодно. Поэтому Кришна сказал Арджуне, ты не сражайся, как эти все тут сражаются. Многие тут на моей стороне стоят. Но кроме вас, пандавов, все тоже они погибнут. Почему? Они сражаются за Кришну. Подразумевается, что они сражаются за Кришну. Но сражаются-то они за что на самом деле? За счастье своих семей. За счастье, они дерутся, просто это добро против зла дерется. И он говорит, только вы, пандавы, сражаетесь ради моего удовлетворения. Не за добро и не за зло, а ради моего удовлетворения. Но лучшим из всех являешься ты, Арджуна. Лучшим из всех ты, Арджуна, являешься. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. А из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один. Поэтому браманов называют пандитаджи или пандитаджи. Что означает панда или пандитаджи? Квалифицированный, образованный, знаток, в чем смысл жизни, цель и как этой цели достигнуть. Это арьяна. Пандитаджи. Кшатриев называют как? Кто знает? Тхакура. Это кшатри. Тхакура. Бхакти Винода Тхакур, Шрила Бхактисан Сарасвати Тхакур. Все это тхакуры, это цари. Кшатри. А шудр как надо? Байш давайте не будем трогать. Байш мы не будем трогать. Шудр как называют? Махаджаны. Махаджаны. Почему? Потому что шудру нельзя говорить, что он шудра. Веды об этом говорят, Бхагаватам об этом говорят. Шудри лучше говорит, о, Махаджана. Кто такой Махаджана? А? Великий человек. Великий человек. Поэтому Махаджана, это не имеется в виду, что Ямараджа, он там шудра. Нет. Это квалификация духовной жизни. А обращение вот так в простонародье, шудры всегда их Махаджанами говорят. О, великая личность. Поэтому... Дакша, он знал об этом, что они попадут в ловушку. И он говорит, о, великие там, о, великие, сейчас я никого оскорблять не буду. И наехал на самом деле на Махаджана, на великого. А тех прославил всех. И потому что у них было внутри чувство гордости. То есть как шудры они стали. Поэтому Шива всех их наказал. Почему? Почему зубы выбили, глаза повытыкали, усы поотрывали и руки переломали? С кшатрией бы так поступили? С кшатриями. или с брахманами, или с вайшами. С кем так поступить? Кому по морде бьют, когда наказывают? А? Кому? Ну, конечно, по морде бьют шудрам. Они даже не боялись потерять доброе имя. По морде просто надавали. Все духи пришли и все осквернили. Надавали мы всем по голове. То есть, поскольку гуны невежества заведует кто? Шива. И поэтому, какая гуна-то на них повлияла? Невежество. А кто относится к какой варме, когда невежество-то? Варна какая-то? Невежество? Шудра. Шудра. Итак, когда вся эта система разворачивается перед преданным, преданный еще должен проявить этот интеллект. А что это интеллект? Как его проявить? Он должен быть правильно движим во времени. Что это означает? Правильное движение во времени. Почему Кришна говорит, кроме вас, панду, все погибнут? И он до этого говорит, я всепожирающее время. Я прихожу как наказание. О чем он говорит? Наказание это что? Это тоже время. Это тоже время. Наказание это же время. Убивает кто? Время. Все будут убиты. Время. Он говорит о времени. Почему? Потому что только панды знают, как правильно распорядиться временем. Что делать, в какое время, с каким настроением. Потому что настроение – это тоже время. Это тоже время. Поэтому чакра – это время. Чакраварти Тхакур. То есть тот, кто знает, как правильно распоряжаться временем. Браман. Браман – имперсональное проявление Кришны, да? Браман, его сияние. И Кришна говорит во второй песне Шримад Бхагавата, я время. Это тоже имперсональное проявление кого? Кришны. Время. Как правильно? И когда воспринимается Кришна как личность, тогда вы знаете, как время движется. Как движется время. И это устанавливается садхана. Садхана. Чтобы садхану установить, нужно садху иметь. Садху только может установить садхану. И когда человек сам не садху, что такое садху? Что такое садху? Святая личность. Что такое святая личность? Он полностью постиг и реализовал науку о Боге. Это садху. И садху только может сказать. Мы не садху, мы сами не можем себе построить садхану и говорить, вот это мы так сделаем, и будем удовлетворять духовного учителя. Нет. Либо гуру, либо шастры, либо садху могут установить нам что? Садхану. Саду. То есть садачара. Это первый этап садачара. Как мы можем подготовить свой ум к принятию указаний духовного учителя? И все начинается первое. Шраванам. Шраванам. Слушание святого имени. Либо из уст каких-то реализованных личностей, либо свое, когда мы сами повторяем. И как мы повторяем? С желанием этой квалификации, с желанием подготовить свой ум к принятию духовной жизни. Итак, это желание, то есть это чувство, оно должно тоже проистекать из чего? Чувства, из ума. Ум должен чувствовать, что он сейчас повторяет и готовится принять более высокий уровень. Если этого чувства нету, Бхактивинода Тхакур в Намачинтамане описывает, что практически процесс становится очень длительным, то есть опять же время, длительным, длинное время, то есть длительным и очень затрудненным. Длительным и затрудненным. Итак, это чувство, ум, мантрая. Как ум привести в надлежащее состояние, освободив его от ненадлежащего состояния? И до тех пор, пока человек не поймет, как это делать, как в садхане двигаться, правильно во времени. И Кришна поэтому говорит Арджуне, тот, кто не знает режима еды, сна, работы и отдыха, не может стать совершенным йогом. Не может связаться, значит. Совершенно связаться. Совершенный йог – это значит совершенно, совершенная связь. С кем? С гуру в первую очередь. В чем проявляется совершенная связь? Тот не может сказать, кто связан с гуру. Триканти, малый шнур или что? Что связывает с гуру? Исполнение его наставления. Что такое наставление гуру? Когда гуру говорит, вот во столько вставай, во столько ложись, это наставление? Да нет, каждый думает. Наставление это когда я кланяюсь божеству. Нет, дорогие мои. Если вы одно берете, другое выбрасываете, то вы похожи на того глупца, о котором пишет Шрила Прабхупада в науке самосознания, в истории с курицей. Как один фермер подумал: о, попка курицы такая замечательная, оттуда все время яйца выскакивают. И я их продаю. И когда у меня деньги, я так наслаждаюсь. А вот передняя сторона, ну такая вообще, такая лажа. Все время кормить, жрать просит, все время ее кормить надо, на нее работать надо, деньги тратить. И он подумал: дай-ка я эту переднюю сторону оторву и только заднюю оставлю. И тогда яйца будут одни. И я таким образом стану счастливым. И Прабхупада спрашивает: как вы считаете, это брахман? Это пандит? Это тхакур? Нет, это махаджан. Это махаджан. Это великие души только так делают, великие личности. И каждый человек может проанализировать себя и увидеть, кто он, поварни. И каждый бегает: кто я поварни? Я, наверное, вайшья. Да-да. Я, наверное, кшатри. Ну-ну. Ну что, неужели я брахман? Да что вы, да ну я же просто шутер. О, вот это да-да-да, как ты сказал? И сразу чувство неприязни. То есть неприязнь, не принимаете это. Поэтому, говорится, век Кали, в основном население все шудры. Чего они там что-то из себя изображают куда-то? До тех пор человек остается шудрой, пока у него такой ум. Ум шудры. Восприятие шудры. Он берет что-то приятное для своего ложного эго, обманное, что именно этим я продвигаюсь. Но не хочет кормить, то есть принимать какие-то неудобства. Но без удобств не появляются и яйца. Вот в чем все. Таким образом, чтобы продвигаться в преданном служении, человек должен начать кормить это, то есть затрачиваться, то есть принимать аскезу. И это аскетично, вставать вовремя, научиться, читать правильно, то есть называется самоконтроль или самодисциплина на уровне времени еще. Пока еще не требует никаких там особых чувств, требует просто время, правильное движение во времени. Потом требует правильное что? Режим. Кришна говорит: тот, кто не знает режима еды, сна, не может стать совершенным Богом. Потом он начинает говорить об уме. В каком умонастроении должно действовать все? В каком? В радости и в горе, в счастье и не в счастье, в славе и в бесславе и так далее. Он начинает учить, как человек не должен зависеть от этих чувств, поскольку все это проблемы ложного эго. И если человек попадает под влияние ложного эго, то оно сразу покрывает истинное знание и покрывает природу души. Поэтому, когда человек попал под влияние вот этих проблем, никогда к нему не обращайтесь, потому что если вы видите, что он неправильно начал исполнять свои обязанности, не так, как гуру требует, прекратил сотрудничать, видишь ли, его там кто-то оскорбил или что-то, все, никогда не принимайте, потому что в этот момент его знание покрылось. Что такое? Чем оно покрывается? И в третьей песне Шрима, в истории с Дхрувой Махараджем полностью хорошо раскрывается вся трансформация гнева. Гнев. Что за гнев? Гнев выплеснутый быстро успокаивается. То есть не даете проникнуть ему в ум сначала. Гнев он так, как бы из чувств. А чувство — ощущение в уме. Вы не дали проникнуть глубоко в ум. Если человек сдержал, что значит уметь контролировать? И вот сейчас я объясню. Если человек сдержал гнев, не дал так выплеснуть эмоции, но и не полюбил этого человека, не понял, как правильно, не помолился за него Кришне, а просто сдержал гнев, но не полюбил, неприязнь осталась, появляется чувство неприязни, которое сдержалось. Это чувство это все в истории с Дхрувой Махараджи, Суручи и Сунити, как там это все развивало. Гнев трансформируется сразу в состояние одной. В состоянии чего? Он сразу трансформировался. Как она испытала такое неприятное состояние? Она не стала кричать на Дхрувы Махараджи Суручи. Она сдержала. Но поскольку сдержала гнев и стала говорить таким голосом, таким хорошим, она сказала: дорогой мальчик. Там не было ни одного матерного слова, ни оскорбления. Она даже не орала. Но это перешло в что? В оскорбительное умонастроение. Она в оскорбительном... Итак, говорится, гнев трансформируется в обиду. Обида трансформируется в оскорбительное настроение. Оскорбительное настроение трансформируется в поиски недостатков. В поиски недостатков трансформируется в что?